Слово о богосферном давлении. Вчера истинный учитель истины, то есть я, принял участие в конференции ведущих мыслителей Евразии в кинотеатре «Октябрь». В ходе встречи я выступил с программной речью «Человечество вперед», вырубил апперкотами секретные удары оперработников МВД, двоих уфологов, пытавшихся стащить меня с трибуны. С успехом презентовал новый прибор Воронежской лаборатории и, наконец, выявил новый вид мутантов. На трибуну поднялся невысокий упитанный юноша, лет под 40, в гавайке со стразами. Он рассказал о философии успеха, удачно используя пример собственной карьеры. По его словам, он начинал еще в 1980-х простым советским фарцовщиком, одновременно без устали переписывая видеокассеты со Шварценеггером, набивая чучело и веря в успех. А потом он нанялся в создаваемое российское представительство немецкого концерна. И теперь, спустя много лет, покупая произведенный поляками немецкий электрочайник, все россияне отстегивают также ему за его непростую работу по продвижению брендов. Зал взорвался аплодисментами. Однако докладчик не хотел так быстро ставить на себе точку. Он включил проектор и стал рассказывать о том, как изменилась его жизнь после достижения успеха. «Теперь мне не нужно сидеть в вашей загазованной Москве», — приговаривал он, щелкая мышкой. «Я все время путешествую и фотографирую. Это очень интересно. Вот это самая дорогая плавучая гостиница мира, дрейфующая в Индийском океане. Это мои тапочки в кадре, снято через прозрачный пол. Не обращайте внимания. А вот крупнейший комплекс развлечений в Токио. Кофе там почему-то подают в миниатюрных пластиковых лингамах. Вот таких. Кстати, интересный факт для книги рекордов Гиннесса. В этом здании 48 одних только дискобаров. На этом месте я нахмурился и достал дискобарометр. Как оказалось, вовремя. Агосферное давление в конференц-зале достигло 15 дискобар, и многим уже поплохело. Мне пришлось метнуть в докладчика замораживающее заклинание. На лбу у замершего селфмейдмена проступил след ментального удара в виде двух вертикальных столбиков, и я начал оказывать коллегам первую помощь. Агосфера. Одна из биологических оболочек Земли, населенная особым видом мутантных организмов. Она сконструирована внеземными цивилизациями из отработавших свое культовых и военных сооружений, симпатичных пейзажей и примкнувших к ним общепитов с дискобарами. Жизнедеятельность агосферических мутантов, как установлено, заключается в подчеркнуто бесцельных перемещениях по указанным местам с перманентным испусканием в наш мир отчетов о своем местонахождении. Эти отчеты и создают то агосферное давление, под гнетом которого мы живем. Название этому новому пространству дал профессор Иниязов в честь первого настоящего туриста в современном понимании, по легенде отправленного в непрерывное кругосветное турне лично Иисусом Христом. Карьера простого обувного дизайнера из Иерусалима, ранее считавшаяся проклятием, сегодня является идеалом для миллионов. Агосфера извращает человеческую жажду знаний и действий, превращая ее в позорный пшик с помощью якобы путешествий. На самом деле это типичная подмена понятий. В древности все путешествия имели ясную сверхцель. Пифагор в Египте не загорал, а учился. Гильгамеш выручал друга из лап смерти. Одиссей наплевал даже на бессмертие, чтобы вернуться домой, увидеть жену и довоспитать сына. Даже римляне, чью цивилизацию современность постоянно норовит копипастнуть, не додумались до создания полноценной агосферы. У них еще путешествия, как самоцель, назывались скитаниями и рассматривались в качестве величайшего несчастья. Помпей и Цицерон понятия не имели о том, что им привалила уникальная возможность позырить на чужие святыни и окунуться в далекие водоемы. Они, напротив, скорбели и неудержимо рвались домой. Не случайно, кстати, посмертное блуждание по миру без упокоения было пенитенциарной мерой небес в отношении особо злостных грешников, привидений, вампиров и прочей нечисти. Самым страшным в этом наказании, несомненно, было лишение сверхцели. С тех пор, однако, приоритеты изменились. Наш современник, официально отлученный от сверхцелей, тем не менее вынужденно работает как стахановец, поскольку общественный статус, ранее дававшийся раз и на всю жизнь, сегодня нужно постоянно и мучительно отстаивать. Это породило повсеместную подпольную идеологию безделья. Вслух его ругают, а втихую воспевают, как за границу при Брежневе. Эта подпольная идеология породила своих бодхисаттв, людей, которым удалось достичь безделья, но сохранить статус. Именно они заселили агосферу и выпендриваются оттуда на остальное человечество своим неизлечимым «А какие необычные сувениры есть у вас?». К сказанному остается добавить, что с точки зрения познания ценность перемещений в агосфере близка к нулю. В так называемых достопримечательностях не сообщат ничего такого, чего нельзя было бы узнать по интернету. А реальную жизнь местных не понять, если не поработать с ними на заводе, в поле и на панели. Тем не менее, агосфероиды нередко выдают свое акынство за науч-поп. Клиническим примером такого агосферического идиотизма в вакууме является малоизвестная книжка некой московской журналистки, отработавшей 3 недели аниматором в туристической зоне в Хургаде и немедленно, по возвращении, раскрывшей своим читательницам тайны Востока. Агосферические мутации излечимы. В Воронежской лаборатории разработан контрвирус, блокирующий у больных возможность испускать отчеты. Без этого они начинают чувствовать себя забытыми и утрачивают волю к скитаниям, превращаясь обратно в людей.